Часть седьмая. Той же ночью пришел к попу Ивану по своему единоличному усмотрению чахоточный диакон. — Не выгоняйте, отец Иван! — тихо попросился он. — Меня теперь нельзя выгонять. Поп Иван, чутко дремавший на диванчике и совсем одетый, молча приподнялся и сел. — Говори. — Можно огонь засветить? Боюсь я. — Засвети. Диакон зажег лампочку. «А закурить можно? Чистая во рту слизь, и такое у меня состояние, что минуты не могу без папиросы. Вон все спят, а я один брожу, собак пугаю», — тихо улыбнулся диакон. «И Николай ваш спит». Поп насторожился. «Спит?» «Заснул. Это верно, отец Иван, что вы его отеческого благословения лишили?» «Верно». Я и говорю, что верно, тут ошибки быть не может. Как он плакал, отец Иван. Так рыдал, так рыдал. Поеду, говорит, завтра в город и сам с себя сниму. Теперь, говорит, не могу я войти в алтарь. И остается мне теперь умереть под забором без покаяния, как блудному сыну. Отец Иван, по что восстали вы на сынов человеческих? Я сам сын человеческий. Боже мой, тосковал диакон. Читаю я на медне, в суе мятится всяк земнородный. И вдруг меня осенило. Да ведь это про тебя, Зосима. А ежели это про меня, так ведь это же значит конец. Кому же верить мне теперь? Есть у меня и жена, и дети у меня есть. А к чему? Какой в них смысл? Дунул? Жены нету. Дунул, нету и детей. А может, и меня самого нету? Ведь у меня болезнь, отец Иван. Покорно вздохнул диакон. Поп молчал, нахмурив брови и смотря в пол, но слушал внимательно. И лицо его не было ни злобно, ни колюче. Усталым было оно и мертвенно сухим, как лица очень древних, сухоньких, долго сохраняющихся старичков, у которых жизнь, обнявшись со смертью, приемлет какие-то особые, устойчивые формы. Странное, многомысленное, тайною покрытое лицо. И для угодника оно годится, и для убийцы, вырезавшего ножиком целую семью, разбойника и Татя. — Не отчаивайся, диакон, — тихо сказал он. — А вы-то разве не отчаиваетесь, отец Иван? Лицо попа сразу ожесточилось, и бородка начала подрагивать. — Я не отчаиваюсь, я знака ищу. — Но какой же знак? — волновался диакон. — Нет уже никакого знака, ведь он же все вам разъяснил. — Кто? — удивился отец Иван. Диакон молча и со страхом указал на то место, где прежде стоял граммофон. Поп Иван хотел засмеяться, но взглянул в испуганные, почти остановившиеся глаза диакона и отвернулся. «Он тут ни при чем», — сказал он, но как-то очень неопределенно. Диакон прошептал. «У меня мысли». «Говори». Диакон подвинулся ближе. «Может, он под святого угодника? Но скажите мне достоверно». «Может», — ответил, подумав отец Иван. Быстро взглянул на диакона и снова отвернулся. «Так», — вздохнул диакон, как бы умирая или лишаясь чувств. «Так, вот она правда-то. А может он...» «Молчи», — быстро приказал поп. «Молчи!» И одновременно представилась им ужасная, недопустимая, все основы правды потрясающая возможность, как из никелированной трубы звучит кто-то неземным голосом Иисуса Спасителя. И те же слова говорит. Голос, слышать который не может, не смеет, не должен человек иначе, как в час смертный, пред святынью смерти и души окрыленной. С последним, уже нескрываемым ужасом смятенных душ неотрывно глядели они в глаза друг другу, и густое облако, белое, мягкое, глухое, как вата, окутало их. окутала и оторвала от стен, от земли, от жизни. И каждому видны были только два глаза, только два страшных человеческих глаза, безумных и правдивых в неисчерпаемом ужасе своем. «Я пойду», — слабо задушенный ватою прозвучал голос диакона. «Иди», — также бескрыло и слабо прошумел ответный голос, и ужас сомкнулся над головой, как темная спокойная вода. Наступило утро, и на тройке с колокольцами, как и предсказывал отец Эразм Гуманистов, прибыл чиновник с поручением допросить отца Ивана, и, будь старик от мечтаний своих не откажется, привести его в город. Вырывалась жизнь Богоявленского из круга заколдованного и высоко в пространство бросала новую и прямую линию свою. Оборвался жужжащий камень и полетел стремительно. Измученный неудобствами и тяготою весеннего пути, чиновник уже заранее решил не вступать с отцом Иваном в продолжительные объяснения, а просто взять его и отвезти в город. Там скорее рассудят. Да и поп, видимо, не склонен был к беседе. Сухо, почти невежливо выслушал скучные городские слова форменной фуражки и, не давая чиновнику ответа, призвал жену, чтобы снарядила в путь. И все присмирели. Отец Сергий, под предлогом, что его ожидают требы, быстро собрался и уехал. Диакон еще с утра до приезда чиновника ушел куда-то в поле и так и не возвращался. И на долю полупьяного, смущенного Эразма Гуманистова выпала мучительная обязанность занимать разговором образованного и страшного гостя. Действительно, Гуманистов, думал он с безнадежной иронией, не находя ни слов, ни мыслей, ни даже приличного лица, глядел на чиновника и, как в зеркале, видел в его холодных зрачках свой огромный, сизый, постыдный нос. Попробовал вовлечь в ученый разговор семинариста Сашку, но тот не поддался и с видом безграничного равнодушия к страданиям отца Эразма пожирал одну за другую горячие булки, уже успела попадья напечь их для своего младшего. Николая почти не видно было. Прятался он где-то и шушукался с матерью, о чем-то ее умоляя. Потом пропал, и только перед самым отъездом чиновник видел в оконце, как Николай, раздетый, в одном полушелковом подряснике, с расчесанными кудрями, горевшими под весенним солнцем, мановением руки разгонял столпившихся у дома, как при выносе покойника, мужиков и баб. Подали лошадей, две пары и одну тройку для чиновника. Засуетились, попадья залилась слезами, бабы полезли к окнам. Вышел из своей комнаты, где он так долго отсиживался от врагов, поп Иван, одетый уже совсем по-дорожному, в огромную медвежью шубу, в которой его маленькое тельце терялось, как узкое маленькое веретено в клубке растрепанной пряжи. Ни на кого не глядя, ни на жену, ни на отца Эразма, уже приготовившего нерешительное объятие, поп проследовал к дверям, как вдруг преградил ему дорогу Сашка. «Чего тебе?» — сухо посмотрел отец Иван. И Сашка громко отчеканил. «Папаша, позвольте от лица нашего класса выразить вам сочувствие!» «Поблагодари!» — коротко ответил отец Иван и вышел. В доме же поднялся переполох, произведенный Сашкиной мальчишеской выходкой. Чиновник пожимал плечами, выслушивая объяснения Николая, а отец Эразм бестолково наставлял крайне довольного собою Сашку. — Скажите, какой депутат? Драть тебя нужно за твое сочувствие со всем твоим классом, депутат! А тем временем отец Иван стоял на улице и ждал надменно, в какую повозку прикажут садиться. И как покойника, с любопытством нестерпимым, разинув рты от натуги, разглядывали его мужики и бабы. Он же глядел поверх голов на переломленный князёк Самойловой крыши, той самой крыши, которая в своем диком сходстве с двугорбым соломенным верблюдом уже лет 15 неизменно предстояла его взором. Наконец усадили отца Ивана. Сын Николай, у которого от слез запухли глаза и крупичатое лицо покрылось красными пятнами, с безнадежной услужливостью потыкивал веретье, запахивал отцу полы и закрывал ноги сеном, труся его дрожащими пухлыми пальцами. «Дорогой холодно будет, папаша. Солнце-то оно обманное, никакого тепла в нем нет. Позвольте вашу ножку». С той уже надменностью, словно совсем не замечая сына, поп отдавал то одну ногу, то другую и глядел поверх дуги. Не обратил как будто внимания и на то, что Николай вдруг громко захлипал, заплакал и, имея руки занятыми, пытался вытереть слезы о свое же плечо. Но внимательные бабы заметили и прослезились. «Как Николай-то убивается! Ай-яй-яй, как убивается! Не видать ему теперь своего папашеньки!» «Какое видать? Дай бог, если самого на колокольне не посадят!» Распотрошился поп. «Николай-то как убивается! Ай-яй-яй, как убивается!» Отчаянно взмахнув рукой, Николай крикнул: «Трогай!» Но не успели лошади сделать и двух шагов, как с тем же отчаянным жестом Николай закричал: «Стой! Стой!» Разбрызгивая лужи и завязая в грязи, подбежал он к повозке и схватил отца за рукав. «Папаша, перед домом-то! Я же тут родился, папаша! Снимите заклятие, снимите! На колени стану!» Он действительно, как был в шелковом подряснике, так и опустился на колени в грязь. «Снимите! Даже не как отца, а как священнослужителя! Прошу! Прошу! Папаша!» Отец Иван сердито крикнул: «Трогай!» Но кучер не послушался, и, ударив кучера кулаком в спину, отец Иван закричал: «Трогай, тебе говорю!» Лошади тронулись. Еще одну минуту стоял на коленях Николай, бессмысленно взывая: «Перед домом-то, папаша, перед домом-то!» Потом без шубы, грязный, полез в первую попавшуюся повозку. Потом его одели и посадили уже как следует с чиновником, который, видя отчаяние его, взял на себя задачу разговорить его и утешить. И поехали они. Голося колокольцами и бубенцами, нагоняла чиновничья тройка уехавшего вперед отца Ивана, а позади, не торопясь, плелся Сашка. Село было длинное, версты на две, и долго проезжали его. Но ни разу не оглянулся поп Иван, не ответил на поклон, на чей-то громкий привет не ответил, будто по чистому полю или лесом глухим ехал он. Как задрал вверх бороденку, садясь, так и держал ее ни направо, ни налево, а все прямо и вперед, к далекому, неизвестному, многообещающему знаку. Думал ли он вернуться в село? Или же, ополчившись на сынов человеческих, надменно отрицал кривые избы, мужиков, самую грязную землю, по которой с великим трудом влеклась колымага? Он был тверд и злобно решителен. Не торопился и не медлил, а ехал так, как везли, и туда, куда везли. Не приближал событий, но и не отдалял их, зная, что придут события в свое время и уйдут события в свое время, и длинная череда их завершится искомым знаком. Начался большак. Голые ракиты с корявым толстым стволом, похожим на воткнутую в землю большую черную кость, с пучком розок, скользивших к солнцу на вершине, потянулись по сторонам. И на ракиты не взглянул поп Иван. Ракиты, завязая в грязи, шли назад, а он, завязая в грязи, двигался вперед. Когда дурачливый работник, он же кучер Евстигней, вместо опасного, полурассыпавшегося моста через канавку стал искать еще более опасного броду, то и тут не вмешался поп. Пожалуй, и утонул бы в канаве, если бы подоспевший на тройке Николай собственноручно не вывел лошадей на мост. Но о чем бы ни думал поп Иван, меньше всего размышлял он о Магомете, во имя которого готовился принять свой мученический венец. Сашка сильно отстал и уже начал застывать с ног, как рыба с хвоста, но не беспокоился этим. Курил папироски посиневшими губами, щурился на яркое, но холодное солнце и самодовольно готовился к великой встряске в семинарии. И уже проступала на подбородке, реденькая, как у отца, светлая и решительная бороденка. 12 февраля 1909 год.